В заключение к сказанному здесь о темном мире нельзя еще не добавить, что, хорошо сознавая всю опасность, всю беспощадность зла, отец Иоанн Кронштадтский никогда не забывал всемогущество божественного милосердия. В нем видел он и причину попущения Богом самого зла. «Не испытаешь на себе действий злых козней духа злого», — пишет он, например, «не узнаешь и не почтишь, как должно, благодеяний, даруемых тебе духом благим. Не узнаешь духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего, не узнаешь сердечно и спасителя жизнодавца». Открытое не только для Бога и светлых сил, но и для воздействия духов зла, душа человеческая стала полем брани для добра и зла. «Жизнь наша на земле — война, непрестанная война», — говорит отец Иоанн, «ибо непрестанно воюют враги через бесчисленные наши страсти. Почти каждую добрую мысль, каждое доброе чувство — я должен отстаивать борьбой», — пишет он в другом месте. А вот слова его, исполненные уже настоящего драматизма. «Какая разбойная ватага страстей лукавых во мне действует рано и поздно, утром и вечером, и днем, да и ночью, еще в разных грезах! Какой вертеп мысленных разбойников моя душа! Как растленно мое сердце! Как искажен во мне образ Божий! Какая война мне предстоит со своими страстями! Господи, сердцеведче, Ты помоги мне в сей войне, всесильный вождь своих воинов! Без Тебя не могу творить ничего». Все сказанное в настоящей главе касалось преимущественно опасностей, которыми нам угрожает зло, но еще не самого зла в нас действующего. Опасность эта называется искушением. Сама по себе, как бы она ни была велика, она решающей силы не имеет и обретает ее потому, что человек рождается уже расположенным к греху. Христианин в таинстве крещения получает способность преодолевать эту дурную предрасположенность или власть первородного греха, чем его положение значительно облегчается. Но безгрешных людей все же нет, и каждый человек грешит с малых лет, и потому некоторая ослабленность грехом всегда остается. И даже после крещения человек не может устоять против греха без помощи свыше. Она подается ему многообразно, в особенности же через Слово Божие и таинство покаяния и причащения. Тем не менее, полное освобождение от грехов есть задача всей жизни, и человек до конца дней своих живет под угрозой не только со стороны внешних искушений, но и со стороны своей ослабленной грехом природы, почему, по словам отца Иоанна, «грех непрестанно льстит, влечет к себе», насилует душу, губит всякий час. Но что же такое грех? Грех — это не злой дух и не зло, как искушение, а зло осуществляемое или уже совершенное. Если злой дух хочет, как это видно из выше приведенных слов отца Иоанна, осквернить человека, растлить, отчуждить от Бога и друг от друга, отвратить от любви святой, возмутить душу, взять в плен, вринуть в ад, то через свои грехи человек сам все это уже осуществляет. Вот как отец Иоанн описывает разностороннее действие греха. «Грех прежде всего есть беззаконие по Писанию». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. То есть нарушение закона Божия, данного человеку, и прежде всего закона любви к Богу и к ближнему, и восстание против Бога, против себя самого, извращение, осквернение в нас образа Божия, гнусная нечистота души, удаляющая ее от Бога, источника жизни. адская тьма, нравственный хаос, расслабление сил душевных и телесных, потеря душевного тихого пристанища, которое есть Бог. Грех есть вольный недуг и болезнь души, и если грешник не раскаивается, и смерть временная и вечная. В последнем чрезвычайно насыщенном отрывке содержится почти все, что можно сказать о грехе, но для читателя, в особенности мало знакомого с религиозной литературой, нельзя ограничиться этим кратким итогом, и необходимо ознакомиться хотя бы с некоторыми изречениями отца Иоанна, определяющими основные свойства греха в отдельности. Прежде всего, по его словам, грех есть единственное ужасное несчастье, так как все другие несчастья служат или к очищению греха, или к наказанию, или к вразумлению. Почему же грех есть единственное ужасное несчастье? Потому что грех может нас, согласно другому его слову, навеки разлучить от Бога, источника жизни и блаженства, и здесь, на земле, разлучает нас от Него. Поэтому же грех есть нарушение основной цели, основного смысла жизни, так как задача нашей жизни — соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому. Вследствие этого грешить — великая невыгода и безумие. Грешник, не повинующийся законам Божиим, законам любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире, вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть, все творение. Так как Бог есть любовь и жизнь, то грех против Бога, тем самым есть грех против любви и жизни, почему нельзя не понять и утверждение отца Иоанна, что всякий грешник есть расслабленный, и что, по его словам, грехи и страсти разрушают здравие души и тела, а победа над страстями доставляет небесное спокойствие душе и здравие телу. Из этого, естественно, следует и то, что грех есть яд. «О, какой ужасный яд, грех для души бессмертной!» — пишет отец Иоанн Кронштадтский. «С какой палящей, сокрушительной силой разливается он по всем внутренностям и составам телесным! А между тем что же? Братья, смертельным ли ядом забавляться, огнем ли играть?» Дальнейший вывод напрашивается сам собой. «Грех есть жало смерти», или «самая смерть». Вот одно из многочисленных слов отца Иоанна Кронштадтского об этом. «Сколько страстей в одном сердце! Сколько источников смерти! Каждая страсть — источник смерти!» Как нарушитель закона жизни, закона любви, грех есть и уродство. «Всякий грех уродует, искалечивает душу», — говорит отец Иоанн. «Видевший своим духовным оком, как во всем мире просвечивает верховная божественная красота, и знавший, что сильнее всего эта красота отпечатлевается в духовном облике праведного богообразного человека. Он особенно чувствовал именно уродство и безобразие греха. «Как нелепы и противоестественны злоба и ярость», — пишет он. «Посмотрите на лицо кроткого, как оно прекрасно. А взгляните на лицо человека гневливого. Его лицо беспокойно, мрачно, безобразно». Любой грех, кроме того, неотделим от всего человека и всей его жизни, но, разливаясь по всем суставам, он, по словам отца Иоанна, едва ли не всегда есть зародыш семя другого греха, другой погрешности, плевелы плодовиты. Подобно святым отцам церкви, дававшим целую классификацию грехов и открывшим ряд законов, из которых видно, как одним грехом вызываются другие, отец Иоанн записал немало своих наблюдений, касающихся этого вопроса. Вот для примера самые простые из них. «Скупость производит опустошение любви и поселяет ненависть к взимающему или похищающему наше достояние. Дьявол через плоть нашу и вообще через вещественность действует на нас ко вреду нашему, через лакомство он разжигает наши страсти». Отец Иоанн постоянно напоминает нам, что богообразный дух человека есть простая целостная сущность, и что поэтому, согрешая в одном, он весь предается греху. «Душа наша — простое существо», — пишет он, «потому она не может в одно и то же время любить Бога и, например, деньги, пищу, питье. Душа проста и едина. Как взыграться душе Духом Святым, когда мы заняты непрестанными играми и увеселениями земными, суетными? Поэтому всякое падение есть всецелое падение и влечет роковые последствия. Одно из них — это дробление, разложение внутреннего мира человека. Вместо единой любви или обращенности к Богу, которая отнюдь не исключает бескорыстной любви ко всякому творению, в душе возникает борьба различных отдельных стремлений, и человек становится тем, чем он особенно стал сейчас. По выражению одного современного французского писателя, нынешний человек по внутреннему содержанию – ходячая гражданская война. Впрочем, как об этом писал еще сам апостол Павел, и как это видно из многих приведенных здесь слов отца Иоанна, даже и стремящийся к Богу верующий человек не сразу может восстановить в себе утраченную цельность и гармонию, и до поры до времени иногда долго страдает внутренним разладом. «Дивно дело», — пишет отец Иоанн, «тот же человек, который благоговеет перед Творцом и видит его творение в прекрасном восхитительном виде, и бывает полон удивления и любви и благоговения перед ним, бывает способен и к низким, нечистым, греховным, лукавым помыслам и чувствам, и может воображать в уме самые нечистые скотские вожделения и наслаждения и глубоко оскверняться в своих помыслах и чувствах. Что за противоречие? Какой подвиг душевный непрестанно предстоит для тебя? Сидеть сложа руки нельзя, иначе грех одолеет и победит, и подвергнет вечному плену, стыду и муке». Подобно древним учителям церкви и многим духовным писателям вообще, отец Иоанн немало говорит еще о самом возникновении зла, о первом грехопадении ангелов и человеков, так сказать, о генезисе греха и об основном главном грехе. В этом вопросе своими словами он подкрепляет общую всехристианскую традицию. За первогрех, за основное зло или искажение в сотворенном Богом стройном гармоническом мире он считает гордость, самолюбие или некоторое перемещение интереса, внимания от Бога к самому себе. В минуты прислушания заповеди Божией в раю человек отпал вольную волею от любви Божией, пишет отец Иоанн Кронштадтский, и перенес извращенную любовь на самого себя, самолюбие, эгоизм, и на предметы земные, и в сердце не оставил места для Бога, которого следует любить всем сердцем, всем существом.